Под вечер мороз вернулся. Зима брала реванш, наползая на замерзшую в огне редких фонарей столицу. Тонкий лед вновь покрыл грязные лужи. Мокрые венки возле обелиска словно отделились камнем. Мороз искорежил плакат, разорвал и отдал на растерзание налетевшему ветру. Помочь было некому. Александровский сад опустел, холодная безвидная ночь навалилась на город. Поручик возвращался со службы через Манежную площадь. Общежитие, где он временно остановился, было не очень далеко, и он надеялся все, конечно, не замерзнуть. Улицы обезлюдили, редкие прохожие жались к подъездам, и он искренне удивился, когда дорогу загородил милицейский патруль. «Ваши документы, гражданин!» Появился повод в очередной раз искусить судьбу, а заодно проверить новенькое удостоверение на плотной восковой бумаге с грозным грифом Центрального комитета. Документ служивые читали долго, подсвечивая фонариками и негромко переговариваясь. Поручик мерз и одновременно пытался понять, что здесь не так. Не с документами, они были в полном порядке, с милиционерами. И только получив удостоверение обратно и попрощавшись, бывший офицер понял. Фонарики подсветили не только машинописные строчки на восковой бумаге, но и желтый кант по краям ребер зимних милицейских шапок. Желтый. И это было очень странно. Совсем недавно он в скуке ради перечитал статью в «Известиях», где подробно описывалась новая милицейская форма, введенная 2 месяца назад, в январе. Шапка типа пилотки с прямым козырьком из черной кожи, дно полуовальной формы, посредине вогнутой, образующей 2 ребра. У краскома тоже проверили документы. Прямо у памятника великому бунтарю Степану Разину, установленному на лобном месте. Удостоверение изучали долго, и бывший ротный мог вволю налюбоваться ажурным павильоном, обтянутым тяжелой темной тканью. От скуки командир принялся разбирать надпись на монументе, что оказалось не слишком удобно в темноте. Когда он дошел до слов «Держитесь крепче за правду красную, будет скоро желанный день», документы ему вернули и пожелали счастливого пути. На цвет канта внимания он не обратил.